Она что, человеком была? Эльфка, и к тому же наполовину животное. Говорю вам, бочка — это хорошая идея. Такая идея, — сказал Отдарио Бах, растягивая слова. Могла прийти в голову только полному идиоту. И принесла бы нам всем гибель. Если Виксена поймет, что мы убили девочку, то же самое ждет и нас. Не мы убили щенка, — вмешался Петру Кобин прежде, чем малиновый от гнева Фиш успел отреагировать. «Не мы! Парваги это учинил! Он виноват! Мы чисты!» «Правильно!» — подтвердил Фиш, обращаясь не к Ван Влиту и Ведьмаку, а к Пудвараку и матросам. «Парваги виновен! Пусть лисица ему и мстит! Посадим его в лодку вместе с трупиком и пусть плывут! А мы в это время...» Коббин и несколько матросов поддержали эту идею одобрительным криком, но Пудварак тут же их осадил. «Я не позволю это сделать», — сказал он. «И я». Кевинард Ван Влит побледнел. «Господин Парваги может и виновен, может и правда, что он заслуживает кары за содеянное. Но бросить его, отдать на смерть? Ни за что». «Его смерть или наша?» — заверещал Фиш. «Ну, что нам делать?» «Ведьмак, защитишь нас, если лисица ворвется на борт?» «Защищу». Настала тишина. Пророк Лебеда дрейфовал среди зловонной, вздувающейся пузырями воды, волоча за собой косы из водорослей. С ветвей на них смотрели цапли и пеликаны. Вперед смотрящий предупредил их криком. А через мгновение кричали все, глядя на гнилой, заросший лианами и тиной остов судна. Тот самый, который они видели час назад. «Мы плаваем по кругу», — подтвердил краснолюд. «Это петля. Лисица поймала нас в ловушку». «У нас есть только один выход». Геральт указал на левую протоку и бурлящий в ней водоворот. «Проплыть сквозь это». «Через этот гейзер?» — проревел Фиш. «Совсем одурел! Да нас разорвет!» «Разорвет», — подтвердил Пудварак. «Или перевернет. Или прижмет к болоту. Окончим, как то судно. Смотрите, как эта заверть деревья разметает. Видно страшные силы у этого водоворота». «Конечно, видно. Потому что это, скорее всего, иллюзия. Я думаю, что это очередная иллюзия Агуары». «Скорее всего? Ты ведьмак и не можешь точно распознать?» «Более слабую иллюзию распознал бы точно. Это необычайно сильное. Но мне кажется...» «Кажется! А если ты ошибаешься?» «У нас нет выбора», — рявкнул Пудварак. «Или через водоворот, или будем плавать по кругу». «До самой смерти», — добавил Отдарио Бах. «И притом весьма хреновый». Вертящееся в водовороте дерево то и дело высовывало из воды ветви, будто растопыренные руки утопленника. Воронка бурлила, кипела, вздувалась и брызгала пеной. Пророк затрясся и резко дернулся, всосанный водоворотом. Несомое вихрем дерева с треском ударило в борт. Брызнула пена. Шлюп начал раскачиваться и вращаться. Все быстрее и быстрее. Все кричали на разные голоса. И вдруг все стихло. Вода успокоилась, разгладилась, как стекло. Пророк Лебеда потихоньку дрейфовал среди заросших болотистых берегов. «Ты оказался прав, Геральт. Отдарио Бах откашлялся. Это, однако, было иллюзией». Пудварак долго смотрел на ведьмака. Он молчал. Наконец снял шапку. Череп, как оказалось, у него был лысым, как яйцо. «Я перешел на речные суда», — прохрипел он наконец, — «потому что жена просила. На реке, — говорила она, — безопаснее. Безопаснее, чем на море. Не буду так беспокоиться, — говорила она. — Всегда выплывешь». Он снова надел шапку, покачал головой, сильнее сжал штурвал. «Неужели это все?» — заныл под Копкитом Кевинард Ван Влит. «Неужели мы в безопасности?» Никто не ответил на его вопрос. Вода была густой от водорослей и ряски. Среди берегового древостоя начали существенно преобладать болотные кипарисы. Из болот и прибрежного мелководья густо торчали их пневматофоры, дыхательные корни, некоторые высотой почти в сажень. На травянистых островках грелись черепахи, квакали лягушки. На этот раз они услышали ее раньше, чем увидели. Громкий резкий лай, как скандируемая угроза или предупреждение. Она появилась на берегу в лисьем обличье на стволе поваленного засохшего дерева. Залаяла, высоко задирая голову. Геральт уловил в ее голосе странные нотки. Понял, что кроме угрозы в нем был еще приказ. Но она приказывала не им. Вода под деревьями вдруг вспенилась. Из нее вынырнул монстр. Огромный, весь покрытый зелено-коричневым узором выпуклых чешуек. Заклокотал, захлюпал, следуя команде лисицы поплыл, взбивая воду, прямо на пророка. «Это тоже?» Отдарил Бах проглотил слюну. «Это тоже иллюзия?» «Не совсем», — возразил Геральт. «Это водяной!» — крикнул он Пудвараку и морякам. «Она зачаровала и напустила на нас водяного! Багры! Беритесь за багры!» Водяной вынырнул уже рядом с кораблем. Они увидели плоскую, поросшую водорослями голову, выпуклые рыбьи глаза, конические зубы в большой пасти. Монстр яростно ударил в борт. Раз, другой. Пророк весь аж задрожал. Когда прибежали с баграми, он сбежал. Нырнул, чтобы через мгновение с плеском всплыть за кормой, рядом с пером руля, которое он ухватил зубами и дернул так, что аж затрещало. «Сорвет руль!» — орал Пудварак, пытаясь долбануть тварь багром. «Сорвет руль! Берите фау, поднимите перо! Отгоните падлу от руля!» Водяной грыз и вырывал руль, не обращая внимания на крики и удары баграми. Перо руля треснуло, в зубах твари остался кусок доски. То ли он решил, что этого достаточно, то ли заклинание лисицы утратило свою силу, но он нырнул и исчез. С берега донесся лай агуары. «Что еще?» — закричал Пудварак, размахивая руками. «Что она нам еще сделает? Господин ведьмак!» «Боги!» — рыдал Кевинард ван Влит. «Простите, что я в вас не верил. Простите, что мы убили девочку. Боги, спасите нас!» Вдруг они почувствовали на лицах резкий порыв ветра. Печально висящий до этого гафель пророка захлопал. Гик заскрипел. «Становится просторнее!» — крикнул с носа Фиш. «Там, там! Широкий плес, не иначе река! Плыви туда, капитан! Туда!» Протока начала расширяться. За зеленой стеной тростника замаячило что-то вроде плеса. «Удалось!» — воскликнул Коббин. «Ха! Мы победили! Вырвались из болот!» «Первая отметка!» — крикнул матрос с лотом. «Первая отметка!» «Руль на борт!» — зарычал Пудварак, оттолкнув рулевого и сам выполняя собственную команду. «Мель!» Пророк Лебеда повернулся носом в сторону щетинившейся пневматофорами протоки. «Куда?» — заорал Фиш. «Ты что делаешь? На плес плыви! Туда, туда!» «Нельзя! Там отмель! Застрянем! Доплывем до плеса протокой! Здесь глубже!» Они снова услыхали лай агуары, но не увидели ее. Отдарио Бах дернул Геральта за рухав. С трапа Ахтерпика появился Петру Коббин, волоча за воротник едва держащегося на ногах Парлаги. Идущий за ним моряк нес девочку, завернутую в плащ. Остальные четыре матроса стеной встали перед ведьмаком. Они держали топоры, остроги и железные крюки. «Значит так, уважаемый», — прохрипел Высокий. «Мы хотим жить. Пора что-то сделать, наконец». «Оставьте ребенка», — процедил Геральт. «Отпусти купца, Коббин». «Нет, господин», — покачал головой моряк. «Трупик с купчиком пойдут за борт. Это задержит монстра. Тогда мы успеем убежать». «Вы только», — прохрипел второй, — «не вмешивайтесь. Мы к вам ничего не имеем, но не пытайтесь встать у нас на пути, потому что тогда вам плохо придется». Кевинард ван Влит скорчился у борта, зарыдал, отвернувшись. Пудварак также покорно отвел взгляд, сжал губы. Было очевидно, что он не реагирует на бунт своего экипажа. «Верно, это разумно», — Петру Коббин подтолкнул Парваги. «Купца и дохлую лисицу за борт. Единственное для нас спасение. В сторону, ведьмак. Давайте, ребята, в лодку с ними». «В какую лодку?» — тихо спросил Отдарио Бах. «Может, в ту?» Уже довольно далеко от пророка, согнувшись на скамье лодки, греб Явио Фиш, направляясь к плесу. Греб быстро. Лопасти весел разбрызгивали воду, разрывали водоросли.